Она держала, как гитару, золотистую рыбку. Рыбка крутила хвостом и хирикала, как воробей. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А мышь шевелила усами и пела сипловатым, но приятным голосом. «Эх, раз, еще раз, да еще много-много раз. Эх, да!» «А вы говорите, ой, черная кошка».